Глава 38. Ман Клим. Я посмотрел на Полю, и в глазах немая боль застыла. Она подняла на меня пустой, измученный взгляд. Еще один предвестник апокалипсиса пожаловал. «А ты меня чем порадуешь? Забил Борю до смерти?» — поинтересовалась с кривой усмешкой. «Или тоже мне скажешь, что, поразмыслив, решил отстать от меня?» Выражение лица у него было говорящее, невесело от слова совсем. Пропуская мимо ушей язвительность, я подошел ближе. После случившегося злиться на нее было нельзя. Да и как это сделать, когда от волнения шумело в ушах? «Как ты себя чувствуешь?» — прошелся взглядом по ее лицу. «Сказать, что я за нее испугался, ничего не сказать. Адски! Страшно подойти было!» Страшно брать ее на руки, пока нес до машины, не дышал. Ей помощь уже оказана была, но нервное напряжение не отпускало, напротив, только усиливалось. Это ведь моя Поля. И ей больно было. От сожаления у меня все сжалось внутри. Я ее подвел. Нельзя было отпускать. Вихрика одной подниматься в квартиру. Вместо ответа Поля удобнее устроилась на постели и уставилась в потолок. Разглядывала его так внимательно, будто он вот-вот обвалится на наши головы, если она не решит сложную головоломку. Прошло не менее 5 минут перед тем, как она собралась с духом и начала говорить. «Я не умею жить без Эда. Все хорошее, что было в моей жизни, связано с ним. Понимаешь? Все». Поля повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня глазами, полными слез. «Если ты о лице, то нормально. Даже... ребра не болят. Забылась от шока. Эд из-за тебя меня бросил. Так ошарашил. Я и не вспомнила о падении». Полина выглядела убитой. «Давайте по-честному. Получить с ноги в грудь не так больно, как видеть свою любимую девушку, страдающей из-за другого мужика. Иллюзий не питал. Но это прям пиздец. Я бы с большей радостью узнал, что Яна на нашей договорной свадьбе всех гостей перетрахала. Ну ладно, всех, кроме Вадима. До появления Полины в моей жизни все воспринималось иначе. Я не видел проблемы в том, чтобы заключить взаимовыгодный брак с девушкой, которую, по сути, никогда не любил. С чего бы? В нашей среде подобное обычное дело. Не видел проблемы в конвейере девок, через мою постель проходивших. Работа в холдинге отца мне нравилась. Моя жизнь... полностью меня устраивало, и вдруг все изменилось так быстро, что я сам не успел осознать. Жизнь поставила перед свершившимся фактом. «Вот, знакомься, это Полина, и ты ее любишь». Такое себе удовольствие. Таскаясь за ней по миру, я понял. Меня не устраивала такая действительность. Не хотелось вечно гнаться, хотелось, чтобы она была моей. Только моей. Захотелось чего-то серьезного, не такого, как было все до, особенного, из области раз и навсегда. В последнее время мне казалось, что мы с Полиной удачно пошли на сближение. Она перестала шарахаться от меня, как от огня, а теперь мы снова вернулись туда, откуда начали. «Из-за меня?» — уточнил я, поборов свое раздражение. «Не сказать, что я расстроился». По столь прекрасному поводу, но понять, чем именно я поспособствовал, не получилось. Он решил, что ты меня любишь и сможешь сделать счастливой. Поля закатила глаза. Надо же, я был с Далем согласен. Он прав. Было бы странно начать отрицать очевидные вещи. И я не нашел ничего лучше, чем согласиться. Да и если бы захотел обмануть, то не смог. Даль удивил не только Полину. Я был готов ко многому, но точно не к такому повороту событий. Самоустраниться решил. Подвинув стул к ее постели, я сел и взял ее за руку, мирно лежавшую на покрывале, в свои ладони. Гнев на ушлепка, толкнувшего ее, снова начал закипать в моих венах. Как можно обидеть столь хрупкое создание, давно не питая иллюзий по поводу дерьма, содержавшегося в каждом из нас, я все равно не ожидал застать Полину, катившейся по лестнице кубарем. Если бы не мысли о том, что ее надо в больницу везти, то не остановился бы и забил его нахрен. Даже узнав, что Яна отчаянно веселилась на нашей свадьбе, у меня не возникло желания сделать ей больно, Разве что противно стало и радостно. К счастью, когда она явилась без приглашения, я с ней не переспал. Полина осторожно освободила свою руку. «Не трогай меня, пожалуйста», — попросила спокойно. «Полин, я серьезно. Понятно, что...» «Все через...» Я замолчал. Постарался сбавить накал. Эмоции кипели внутри. Не так, как должно быть у нормальных людей, но я, правда, очень стараюсь измениться и стать достойным тебя. Ты мне дорога. Если бы я знал, что мы встретимся, ни за что не женился бы на Яне. Я поднял на нее глаза и тут же пожалел об этом. В ней было столько печали, хоть вой. Достойным меня? Хрупкие плечи в нескольких десятках сантиметров от меня затряслись. Она то ли смеялась, то ли едва ли не билась в истерике. Ты хотя бы понимаешь, какой я жизнью жила до встречи с Эдуардом? Ты бы ни за что не обратил на меня внимания. Никогда, произнесла она по слогам. Тебя не заинтересовала бы, и сейчас не заинтересует девушка в потрепанном пуховике, столетних сапогах и с короткой стрижкой, не потому что модно, а чтобы проще голову было мыть. Ты не станешь обращать внимание на девушку, живущую, на черт знает какой окраине, в 7-й комнате, на квартире у старушки-любительницы кошек и мусора. Если бы не Эд, ты бы попросту меня не заметил. Никто таких не замечает. А знаешь почему? Помимо невзрачности, мыши все время на работе проводят, а после нее на подработке. Жизнь на Патриках совсем не такая, как была у меня до знакомства с Далем. Я не боюсь потерять источник дохода в виде его кошелька. Сейчас я могу полностью сама себя содержать. Но все, что у меня есть от него, просто попытайся представить, насколько я ему благодарна. Договорив, она попыталась от меня отвернуться, перекатившись на бок, но тут же ойкнула и схватилась за ребра поверх пледа. Позвать врача? Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы ей было плохо. Лучше просто уйди, угрюмо произнесла в ответ. Не могу. Я подался вперед и уперся локтями о край ее постели. Опустил голову на ладони. Как же сложно. Полин, я понимаю, что легко не будет. И не жду, что ты сразу на меня переключишься. Просто дай шанс. Всего один. Постараюсь на этот раз не косячить. Оставалось самого себя посмеяться. В моих глазах появление чувств у Вадима Кани стало слишком внезапным. Вспышка. В последнее время от него ничего, за исключением «моя Аня», услышать было нельзя. А я сам? Явно не лучше. У них с Анютой хотя бы взаимно. Мне было 5 лет, когда мама начала домой водить мужиков. Начала, Поля, глухо. Может быть и раньше, но четко запоминать я начала примерно в том возрасте. Их было много. К 7 я уже знала, что для бабок на лавке около подъезда наша непутевая семья – главная тема для разговоров. К 9 уже разбиралась в размерах членов, потому что мамины дружки не заботились о моей детской психике, расхаживая голыми по всей квартире. Представляешь, как я их всех ненавидела, и маму в том числе. Признаться честно, я подозревал, что она пережила нечто подобное, но злость и гнев на конченую суку, которая не оценила своего счастья, ребенка все равно закипели внутри. Информация, что для меня нашли о Полине, была слишком скупой. Значит, было что прятать. Глубокая дыра, которой даже на региональной карте нет. Алкашка, мать. Несколько только официальных отчимов. Ничем хорошим для маленькой девочки такое не могло закончиться. В полном оцепенении я ждал, когда она продолжит. Мир мне тем же самым отплатил. Я была изгоем в школе. Во дворе со мной никто не хотел дружить. Я одна из тех, при виде кого мамочки своих детей домой уводили или на другие площадки. Даже те самые сраные бабки пророчили для меня скорее попадание на панель. Охуенная перспектива, скажу я тебе. Все стало еще ужаснее, когда мама завела интрижку с мужем моей классной руководительницы. Поля умолкла. В палате давящая тишина повисла. Полин, для меня не имеет значения твое прошлое. Отношение к тебе это никак не изменит. Только ненависть к твоей матери появляется. Тебя я все так же люблю. Черт, я вслух это произнес. Весьма опрометчиво Клим, слегка покраснев, — отозвалась Полина. Она ничего не сказала, сделала вид, что признания не было, но ее глаза слегка заслезились. «Гены, ты должен понимать», — постаралась изобразить подобие улыбки. «Страшная штука. Если хочешь, расскажу тебе».